Бронислава Ванцович. «Две стороны отражения». Книга из серии «Королевство Рекайна». Глава первая. Пожалуй, во всей Лории не сыщешь второй такой семьи, как наша. Но и второй такой мамы, как София Эспозита, тоже не найдешь. Красоту, дар, личную жизнь она все положила на алтарь магии. Каким образом? Самым, что ни на есть, неприятным для родственников. Решила провести практическое исследование о передаче дара, которое вылилось в пятерых детей – Изабеллу, Фабио, Рикардо, Стефана и меня, Летицию. На мне она остановилась. Любителям ехидно спрашивать, почему столь значимое исследование не продолжили, мама невозмутимо поясняла, что настоящий ученый должен останавливаться при осознании невозможности полноценного эксперимента. В одиночку никогда не собрать нужной выборки, а та, что получается, слишком мала для полноценного анализа. Желающие поучаствовать находились, но почему-то только мужского пола, так что пришлось маме перенести свою любознательность на другие области магии. Впрочем, пару статей по этой теме она все-таки тиснула, заработав определенную репутацию не только себе, но и нам. Иной раз бывало очень сложно убедить внезапно появившегося поклонника, что мои интересы весьма далеки от маминых, да и мамины уже давно поменялись. Оставалось удивляться, как в таких условиях сестра умудрилась выйти замуж. Правда, учитывая, что у нее уже есть сын, всегда можно сказать, что она продолжает семейное исследование, пусть в крошечной выборке и от одного отца. Впрочем, самой Изабелле это и в голову бы не пришло. Она занималась алхимией и продолжать дело мамы не собиралась ни в этом, ни в каком другом исследовании, что горячо одобрялось мамиными родителями, так и не простившими единственной дочери столь странного увлечения магией. Отцы у всех нас разные. Мама выбирала партнера весьма придирчиво, следя, чтобы склонность к определенному виду магии не повторялась. Радовало, что при этом она обращала внимание на такую мелочь, как внешность, не забывая, что эксперимент экспериментом, а его результатом еще придется как-то жить в не слишком дружелюбном мире. Этажом ниже Фабио начал распевку, и я невольно скривилась. Нет, пел он прекрасно, но все эти подготовительные упражнения, мягко говоря, совсем не услаждали слух и изрядно досаждали нам всем. На предложение окружить себя пологом тишины брат снисходительно отвечал, что настоящий талант о такой ерунде не думает. Да и вообще, любое магическое действие рядом сразу сбивает его с вдохновенного настроения и ставит на одну доску с презренными ремесленниками от искусства. На самом деле, Фабио отнюдь не чурался магии, довольно ловко используя ее в профессиональной деятельности. На спектаклях в ход шло все – и флер, и усиление голоса, и даже талика ментального воздействия. Совсем маленькая, такая, чтобы усилить впечатление от пения, но не попасть под закон о магических нарушениях. Коллеги злобно шипели, что все достижения брата – плод обмана, что не мешало поклонницам осаждать как самого Фабио, так и наш дом. А в окно залетел пущенный меткой рукой букет. «Богиня, я опять забыла закрыть створки!» Выглянув, обнаружила симпатичную блондинку, которая смущенно-недоумевающе улыбнулась. «Понятно. Перепутала мою комнату с комнатой брата. Пусть не надеется, что передам». Букет полетел от правительницы, которая ловко его поймала, не забыв состроить обиженную мину. Я сурово нахмурилась, вконец ее смутив. Перевела взгляд чуть дальше. И тут настроение совсем испортилось. В конце улицы появился Лоренцо, друг Стефана. Помахал рукой, но я сделала вид, что не заметила, и быстро захлопнула окно. Орков день. Фабио продолжал издеваться над слухом окружающих. Конечно, его можно пожалеть. В нашей семье у него самый слабый дар. Бракованный эксперимент, как однажды не слишком деликатно высказалась мамуля. Но считать ли его таковым, если отец Фабио обладал слабым даром, но сильным и красивым голосом? И яркой внешностью. Из троих моих братьев он, несомненно, самый привлекательный. Выбранная профессия подходила ему идеально. И я была бы рада, что он нашел себя вне магии, если бы он жил отдельно, и ни он, ни его поклонницы не мешали нам. И почему только брат не хочет отселяться? Собственно, он уже давно зарабатывал достаточно не просто для того, чтобы жить отдельно, а чтобы очень хорошо жить отдельно. Но поди ж ты, в отличие от Изабеллы, сбегать из дома не торопился. Я задернула штору, подошла к двери, повернула в замке ключ. Подумала и активировала дополнительную магическую задвижку и полог тишины. Теперь пусть хоть застучатся. Не слышу, не вижу. Готовлюсь к экзамену. Раскрыла опостылевший учебник, который знала почти наизусть. Такой замечательный день, а приходится сидеть в четырех стенах и зубрить. А как иначе? Один из принимающих, ректор лорд Ланса, очень придирчиво относится к своему предмету, а уж девушек особенно не любит. Старшекурсники рассказывали, что валить каверзными вопросами – любимое занятие ректора. Но я ему такой возможности не дам. Я рассчитываю на повышенную стипендию, и пусть он не надеется на мне сэкономить средства университета. «Летти!» — завыла прямо над ухом. «Скоро время обеда. Ты не забыла?» От неожиданности я подпрыгнула на стуле. Он подозрительно скрипнул, но, к счастью, не развалился. А мог. Тратить магию на поддержку старой мебели мамуля считала лишним, покупать новую — тоже. «Дети развалят все», — снисходительно поясняла она. «А что не развалят, порвут или сожгут. Вы же понимаете». И так улыбалась собеседнику, что тот понятливо кивал и напрочь забывал про все недостатки гостиной. Драную обивку дивана, отклеивающиеся кое-где обои, тесную раму единственной картины и странные пятна на полу. К слову, ни к одному повреждению мы отношения не имели. Диван драли кошки. Обои были плохо приклеены с самого начала. Рама треснула от старости. А что касается пятен, то они появились столь давно, что я понятия не имела откуда. Но происхождение явно магического, поскольку они не только не закрашивались, но и проявлялись через ковер, которым как-то Изабелла пыталась прикрыть этот позор. На мой взгляд, притащенное ею с чердака убожество было куда позорней. Но старшая сестра умела настоять на своем, и коврик занял место у дивана. Ненадолго, до следующего дня, так как выяснилось, что ковер с пятнами выглядит подозрительнее, чем пол с ними же. «Не забыла», — сказала я в пустоту и мстительно развеяла вестника. А также не забыла, что сегодня не моя очередь готовить, а Стефана. Братик решил переложить эту почетную обязанность на меня? Или, как вариант, просто выманить в гостиную к Лоренцо? Лоренцо, который вчера нагло поинтересовался, не хочу ли я продолжить семейный эксперимент. А после пощечины не менее нагло заявил, что он имел в виду совсем не то, о чем я подумала, а спрашивал всего лишь об артефакторной деятельности моих бабушки и дедушки. Но не успела я смутиться, как он пригласил меня на ужин. Не иначе, как обсудить те самые артефакты, из-за которых пострадал от моей руки. Смущение тут же пропало, а мне захотелось высказаться в таких выражениях, какие иной раз долетали к нам от соседей. Увы, наш район не самый благопристойный. Единственный плюс — близость университета. Не надо ни просить общежитие, ни тратить время на дорогу. Комната отдельная опять же. Стала, после того, как Изабелла упорхнула замуж. Вторую кровать братья отволокли на чердак. Часть своих вещей сестра забрала, а часть подарила мне. И теперь многие мелочи сразу напоминали о ней. Да и не только мелочи. Старинное, чуть помутневшее зеркало Псише Изабелла притащила с аукциона, выложив за него почти всю стипендию. Но когда я спросила, заберет ли, ответила: «Тебе нужней». Если честно, я иногда жалела, что теперь одна в комнате. Да не только в комнате, в доме. Мама приходила за полночь, а уходила рано утром, не признавая ни выходных, ни праздников. Мы ее интересовали куда меньше, чем исследования, которые в большинстве своем проводились в специально оборудованных лабораториях. И получалось, что мы, дети, предоставлялись сами себе. А три старших брата — это не только защита, временами довольно сомнительная, но и шутки, понятные и смешные только им. В ход шло все. Иллюзии, звуковые, зрительные и обонятельные. Срабатывание простеньких и не очень артефактов. Направленное воздействие на мелких животных, по глупости или неопытности забредших к нам в дом. Фабио особенно не усердствовал, да и дар бы ему не позволил. А вот Рикардо и Стефана... особенно первой. Навешивал всевозможные сигналки, следилки и маячки. А потом выяснял, насколько они эффективны и как скоро я это обнаружу. Но если от развлечений Рикардо обычно страдала только чужая гордость, то Стефано был необычайно разрушителен. Когда Изабелла жила с нами, доставалось и ей, но меньше, поскольку она была старше и способна на куда более серьезные ответные каверзы. Во всяком случае, после того, как у Рикардо пару часов при каждом слове изо рта вылетал розовый пузырь, отливающий перламутром, брат больше не отправлял замечательных мышей отсиживаться в ящике нашего шкафа. Тем более, что Изабелла мышей не боялась, да и я, впрочем, тоже. Брат смешно надувал пузыри и возмущался, что расстроилось какое-то важное свидание. «На войне как на войне», — насмешливо усмехнулась в ответ сестра и выдала мне рецепт полезного зелья. «Так, на всякий случай». Но сначала случай не представился, а потом Рикардо обзавелся антидотом, против которого пузыри не устояли. «Не попробовать ли на Лоренцо? Друг брата не особо мне нравился и до вчерашнего дня, так что идея показалась вдохновляющей. Но чтобы воплотить ее сегодня, нужно соглашаться заменить Стефана. И тогда придется готовить 2 дня подряд. Пожалуй, лучше подожду с моей маленькой местью». Я перелистнула страницу, старательно вчитываясь в строчки. Но рабочее настроение никак не возвращалось. Думалось о чем угодно, кроме артефакторики. О маме, об Изабелле, о братьях. Подсознательно я с минуты на минуту ожидала очередного подвоха от Стефано. И то, что пока его не было, не просто настораживало, а заставляло волноваться всерьез. Чем больше брат готовился, тем изощреннее становились шутки, и тем дольше приходилось ликвидировать их последствия и продумывать ответные действия. Я активировала подслушивающий артефакт и настроила на комнату брата. Горелый орк! Кроме невнятного шума, из артефакта ничего не раздавалось. Опять усилил защиту. Ломай теперь голову, как обходить. Подозрения, что братишка придумывает что-то весьма неприятное для моего самолюбия, расцвели пышным цветом. «Хо-хо-хо! Подслушивать нехорошо!» Потусторонне взвыл вестник прямо над ухом, заставив меня опять невольно вздрогнуть и подпрыгнуть на стуле. Стул недовольно заскрипел. На всякий случай я с него встала и пошатала. Убедилась, что развалится не скоро, а скрипит из вредности, свойственной старой мебели. Вестник жужжал над ухом в насмешливой манере. Я зло дернула рукой, и он лопнул. Развеивала я их уже щелчком. Но как не допустить проникновения в комнату, пока не придумала. Зато Стефано выявил мою попытку подслушивания, что печально и само по себе, и с профессиональной точки зрения. В этот раз я настраивала очень тонко. Уверена, бабушке и дедушке бы понравилось. Разумеется, артефакт, а не попытка подслушивания. Второе бы они точно не одобрили. Но в нашем доме одинокой Инарите иначе не выжить. Уверенность, что Стефано уже что-то сделал, не отпускала. А не навесил ли он что-то на вестника? Я не почувствовала, но мало ли. Я торопливо просканировала фон, но там все было без изменений. А если уже сработало? Я в ужасе бросилась к псише. Но чуть мутноватая поверхность не показала ничего страшного. Прибегла в взгляде. Не успела я успокоиться, как поняла, что отражение в зеркале не мое. Платье. На мне было совсем не то платье, что показывало зеркало. И вообще, такого платья у меня никогда не было. Но красивое, я бы от такого не отказалась. Может, зарисовать фасон и сшить? Мне явно идет. Нужно поблагодарить Стефана за идею. Не знаю, наблюдал ли он за мной, но я жестами выразила свое восхищение. Инарита в зеркале улыбнулась и заправила локон за ухо. А потом что-то сказала. То есть это я думаю, что сказала, поскольку я видела лишь шевеление губ, но не слышала ни звука. Звуковая иллюзия Стефана не пробилась через мой полог тишины? Я даже загордилась ненадолго от осознания собственного превосходства. А потом оскорбилась. Неужели брат всерьез рассчитывает меня этим напугать? «Стефано, ты балбес», — сказала я. «Это совсем не смешно. Ты меня отвлекаешь от подготовки. Не сдам завтра экзамен. Будешь сам мне стипендию платить». И погрозила пальцем. и Нарита в зеркале удивилась, смешно округлив рот в недосказанной фразе. «Неужели я так же глупо выгляжу?» Она опять что-то сказала, активно помогая себе жестикуляцией. Но ее слова понятнее от этого не стали. Только теперь я заметила, что и комната в отражении была другой. «Стефана, твое заклинание с дефектом», — ехидно отметила я. «Я не слышу, что ты там хочешь до меня донести. Тренируйся больше. Может, и преуспеешь в следующий раз». И Нарита за стеклом застыла, словно в раздумьях. Потом поманила меня рукой к себе. Я усмехнулась и ткнула пальцем в зеркальную поверхность, показывая, что рада бы к ней, да как. Неожиданно палец прошел насквозь, словно передо мной было не стекло, а лишь его иллюзия. И не только палец. Рука погружалась, не чувствуя сопротивления. Девица сделала резкое движение навстречу. И вот тогда я испугалась по-настоящему. Одернула руку, отшатнулась и заорала. На лице моего отражения появилось умоляющее выражение. Она приложила руку ко рту в жесте молчания. Но заткнуть меня сейчас можно было только кляпом. Если, конечно, это кому-то удалось бы сделать. Дверь вылетела с одного удара. И одновременно с этим изображение в зеркале чуть помутнело и приняло вид обычного отражения. Теперь там точно была я и моя комната, в которую ввалились три моих старших брата при поддержке Лоренцо. У Рикардо даже боевое заклинание горело на кончиках пальцев, и он сразу начал азартно оглядываться в поисках того, в кого можно запустить магией. Но пускать было не в кого. «Лети, что случилось?» Я подозрительно уставилась на Стефана. В его голосе звучало искреннее беспокойство. «Но кто, если не он, устроил это безобразие с моим псише?» Испуг прошел. На смену пришла злость. «Стефана, твои шутки...» Слова, достойные братца, никак не хотели подбираться. «Еще раз такое устроишь, я...» Но достойная кара тоже не хотела придумываться. «Будешь жалеть до конца жизни!» «Да что я сделал-то?» — удивился Стефана. «Подумаешь, два раза вестника отправил». «А зеркало?» «Что зеркало?» «Зачем ты с ним это сделал?» «Ничего я не делал», — возмутился Стефана. «Не придумывай». «А что с зеркалом?» — недовольно спросил Фабио. Недовольство его явно было вызвано тем, что сорвались распевки. Или, как вариант, что мой вопль был не музыкальный и травмировал нежный слух нашего певца. «Оно отражало не меня!» «То есть ты испугалась своего отражения?» — разочарованно уточнил Рикардо и развеял заклинание. Стефано неприятно хохотнул. «Это было не мое отражение!» — повторила я. «И само зеркало!» Оно стало вязким и проницаемым, понимаешь? Рикардо подошел к псише и стал внимательно изучать. Постучал по стеклу и раме, повращал шарниры. Запустил пару заклинаний, окутавших зеркало туманной дымкой. Развеял. Запустил другие. Активировал какие-то артефакты и проверял уже с ними. «Следов магии нет», — наконец заявил он. «Даже остаточных. Это совершенно обычное зеркало, ни в чем магическом не использовавшееся. Лети, тебе просто что-то привиделось. В комнате полумрак. У тебя активирована пара блокирующих заклинаний. Вот и показалось что-то не то». «Нельзя столько заниматься», — наставительно сказал Стефана. «Да еще и без обеда. На пустой желудок еще и не такие кошмары привидятся. И вообще, не такая уж ты страшная, чтобы себя пугаться. Правда, Лоренцо?» Лоренцо забормотал что-то в духе, что напротив, очень и очень красивая. Но я его не слушала, смотрела на зеркало и размышляла. Рикардо сказал, что следов магии нет. Ему можно верить. Неужели действительно мне все это привиделось? Упорно казалось, что нет. Зеркало сейчас выглядело вполне обычным и мирным. И все же у меня появился соблазн попросить братьев оттащить его на чердак. Но как представила, что скажет Стефана, так сразу отказалась от этой идеи. Но опасения не проходили, поэтому, когда братья ушли, предварительно починив дверь, завесила зеркальное полотно простыней. Хватит с меня потрясений.